Есть в мире лишние, добавочные, не вписанные в окоем, не числящимся в ваших справочниках, им свалочная яма, дом. Есть в мире полые, затолканные, немодствующие навоз. Гвоздь вашему подолу шелковому, грязь брезгует из-под колес. Есть в мире мнимые, невидимые, знак лепрозариумов краб. Есть в мире иовы, что иову завидовали бы, когда б. Поэты мы и в рифму с париями, но, выступив из берегов, мы Бога у богинь оспариваем и девственницу у богов.